Из книги «Точка с запятой». 15 августа 1977 года. Мне подумалось, что сегодняшний день у меня в некотором смысле памятный. Когда я представил два первых романа о Мегре папаше Фейяру, он сказал: «Напишите мне штук 10-12 таких, чтобы мы могли их выпускать по томику в месяц». Он, должно быть, боялся, что я стану простаивать. Меньше чем за год до этого я вернулся из Голландии, где написал первый роман о Мегре «Питер Латыш», а перед этим плавал по Северному морю на Остготте и тоже бешено работал. По возвращении во Францию я не знал, куда податься, и искал спокойный уголок, где можно было бы работать без помех. Я нашел его между Марсаном, где в крохотном ресторанчике встречались Бальзак, Александр Дюма и их друзья, и Сен-Пором, неподалеку от шлюза Ситангет, рыбачьего края. Став на якорь, что называется, на лоне природы, примерно посередине между обеими деревнями, я то в каюте, то на палубе печатал один за другим романы о Мегре. В то время, в 1931 году, когда мне исполнилось 28 лет, Давиль был самым модным летним курортом, где собиралось избранное общество. Там беспрестанно приземлялись аэропланы богатых англичан. На мощных автомобилях приезжали люди из самых отдаленных стран. Гостиниц в Давиле было мало, и поэтому многие из сильных мира сего были счастливы заполучить для ночлега хотя бы ванную комнату. Светские встречи происходили в баре «Солнце», и человеку неизвестному проникнуть в него было трудно. Существовала такая традиция в двух шагах от бара «Солнце» на сходнях, как говорили тогда, и, может быть, говорят до сих пор, находился книжный магазин, где каждый год 15 августа какой-нибудь писатель, стоя перед магазином за столом из некрашенного дерева, прямо на свежем воздухе подписывал свои книги. За несколько дней Фейяр предупредил меня, что в этом году раздавать автографы буду я. Я был никому не известен, потому что до того писал только развлекательные романы под псевдонимами. Все мои предшественники были знаменитостями, авторами бестселлеров. Остгот стоял тогда на Сене много выше Корбейля, и я решил плыть в Давиль на нем. Ярко, мой шофер, сопровождал нас по прибрежному шоссе на Крайслере шоколадного цвета. Шлюзы, расширенные с того времени, как я плавал на Женетте, отняли у меня гораздо больше времени, чем я предполагал. На борту находились Тижи, Буль, старина Олаф и наш приятель, которого называли Зиза. Большую часть дня и почти всю ночь я простоял за штурвалом. Стоило мне ощутить усталость, как я подкреплялся стопкой водки. Видимо, поэтому я и не заглянул в находившийся под рукой годовой справочник по приливам и отливам. В Давиль мы приплыли на рассвете. К причалу для яхт нельзя было подойти из-за отлива. Я спустился по реке, которая впадает в море в Трувиле, чуть ниже этого знаменитого причала, у которого стояли самые шикарные в мире яхты. Я поискал, где бы мне пристроиться у набережной, но свободного места не было. Увидев рыбачье судно раза в два больше Остгота, я пришвартовался к нему двумя канатами, ушел в каюту и уснул сном праведника. Но долго спать мне не пришлось. Когда отлив достиг самой низкой точки, меня вдруг вышвырнуло из койки, а тарелки, супницы, чашки, рюмки посыпались на пол. А случилось вот что. Рыбачье судно было пришвартовано к набережной ветхими канатами. Остгот повис у него на борту, и из-за этой дополнительной нагрузки канаты лопнули. Рыбачье судно по праву сильного повалило Остгот бортом на почти сухое дно реки и придавило. Понадобился подъемный кран, чтобы поставить их вертикально. Но, вопреки ожиданиям, гораздо сильнее пострадало большое рыбачье судно. Оно было старое и получило сквозную пробоину в правом борту. В Давиле 15 августа начинается не 15 августа, а несколькими днями раньше. Все, кто фланировал по набережной, сбились вокруг жертв кораблекрушения, так что кран, не такой совершенный, как нынешние, с трудом пробился сквозь толпу, чтобы вернуть суда в нормальное положение. У меня как раз началось похмелье. До сих пор помню жесты рыбаков, их угрозы и откровенно враждебное поведение. Здесь я должен сделать небольшое отступление. За несколько дней до отплытия из Марсана ко мне явился агент страховой компании, чтобы застраховать меня от всех опасностей плавания. Я не проявлял энтузиазма, но он так настаивал, что в конце концов я подписал страховой полис сроком на 15 дней. Тут агент увидел Олафа и поинтересовался: «А пес застрахован?» Я ответил, что это тишайшее из животных, и нет никакой надобности его страховать. Агент ответил, что за 10 или 20 франков, точно я не помню, он оформит страховку на собаку и на ущерб, который она может кому-либо причинить. Короче, я подписал оба полиса. А ведь я 3 года плавал, и куда более в опасных условиях, и никаких неприятностей со мною не случалось. Не помню, сколько рыбаков судна, к которому я пришвартовался, предъявили иск о возмещении убытков, но сумма была достаточно большая. И вдруг посреди нудных объяснений с рыбаками раздался вопль Буль. «Олаф исчез!» Пес испугался, я его понимаю. Поиски велись во всех направлениях, от виллы к вилле, которыми в основном застроен Трувиль. И только к часу дня в одной из них полиция обнаружила дрожащего Олафа. На следующий день в 11 я под ярким солнцем в нескольких метрах от сходин подписывал читателям первые романы о Мегре. Автографы я давал впервые и, окруженный толпой, писал в качестве посвящений «Бог знает что». Помню, как один человек, владелец ближнего поместья, подал мне на подпись 8 книг о Мегре в роскошных переплетах. Этот день оказался куда удачнее, чем предыдущий. На стоянке для яхт Остгот выглядел простовато. Разглядывали его с любопытством. Кое-кто из владельцев яхт даже решился подойти и рассмотреть этот феномен вблизи. В Давиле я пробыл недолго, 2-3 дня, и вышел в море с надеждой отыскать тихую гавань, чтобы продолжать сочинение не то 10, не то 12 романов с Мегре, который должен был написать по контракту. Я открыл порт Уистриам, еще не ставший туристским. Он соединялся каналом с городом Кан. Там я и бросил якорь. Олаф опять был с нами, все было прекрасно. Оба берега порта соединял мост, вернее, мостки. Как-то один спортсмен, тренер по плаванию, забрался на перила и нырнул. Добряк Олаф, оказавшийся неподалеку, кинулся его спасать и своими мощными челюстями схватил за лодыжку. Не представляю, во сколько бы мне вскочил поступок нашего доброго самаритянина Олафа, если бы не милейший человек, приходивший ко мне за несколько дней до отплытия и вынудивший меня подписать 2 полиса. Насколько я помню, тренер по плаванию предъявил иск на оплату вынужденного месячного перерыва в работе, медицинского обслуживания и бесконечных массажей. Но спасибо агенту страховой компании за настойчивость. Ни рыбацкое судно, ни спортсмен не стоили мне ни гроша. Примечание. Добрый самаритянин. Персонаж евангельской притчи. Евангелие от Луки. Оказавший помощь брошенному на дороге разбойниками умирающему человеку. Олицетворяет милосердие между людьми, невзирая на различия во взглядах, на расовые и религиозные расхождения.